подробнее. А подробнее нужно позволить ушам слышать то, что хочется. Позволить глазам смотреть на то, на что хочется. Позволить носу обонять то, что хочется. Позволить устам говорить то, что хочется. Позволить телу покоиться так, как хочется. Позволить сердцу мыслить так, как хочется. Ведь ушам хочется слушать музыку. И мешать им означает притуплять слух. Глазам хочется смотреть на красоту и краски. Мешать им означает притуплять зрение. Носу хочется вдыхать аромат перца и орхидеи. И мешать им означает притуплять обоняние. Устам хочется говорить об истинном и ложном. И мешать им означает притуплять ум. Телу хочется найти покой в прекрасном и приятном. И мешать ему значит лишать его хорошего самочувствия. Мысли хочется свободы. И мешать ей значит не давать ей идти вперед. Все эти препятствия – жестокие деспоты. Устранишь этих жестоких деспотов и проживешь радостно вплоть до смерти. День и луну, и год, и 10 лет. Это я и называю заботиться о своей жизни. А свяжешь себя этими жестокими деспотами, станешь неотступно обуздывать себя и жить в скорби и заботах во имя долголетия. Так проживи, пусть даже 100 лет, 1000 лет, тьму лет. Это не то, что я называю заботиться о своей жизни. Я объяснил тебе, как заботиться о жизни, заключил Гуаньчжун. А ты скажи, как провожать мертвых? Ну что же объяснять? Похоронным обрядом я пренебрегаю. Я хотел бы тебя выслушать. Когда умру, разве обряд от меня зависит? Тело можно сжечь, можно утопить, можно зарыть, можно оставить под открытым небом, можно укрыть хворостом и бросить в канаву, можно облачить в расшитые шелковые одежды и поместить в каменный саркофаг. Как случится? Мы оба до конца познали учение жизни и смерти, — сказал Гуаньчжун, обернувшись к Баошу и Хуанзы. Цзичань стал помогать управлять царством Джен, и за 3 года его единовластного управления добрые покорились его реформам. Недобрые устрашились его запретов. Наступил порядок в царстве Джен, и все правители стали его опасаться. У Цзичана был старший брат по имени Гунсунь Зариван и младший брат по имени Гунсунь Полуночник. Зариван любил вино, а Полуночник — женщин. В доме Заривана вина готовили до 1000 котлов, закваски — целые горы. Дух от барды бил в нос за 100 шагов от ворот. Предаваясь пьянству, он не ведал, царит ли мир или угрожает беда. Не ведал ни сожаления о порядках среди людей, ни недовольства ими, не тревожился ни о доходах и расходах в собственном доме, ни о сближении или отчуждении между всеми 9 коленами своего рода, не ощущал ни радости жизни, ни печали смерти, не знал даже, когда рядом с ним случались наводнения, пожар или сражения. У Полуночника же на женской половине тянулись рядами десятки покоев для избранниц, самых юных прелестниц. Когда он увлекался красавицей, то прятался от родных, порывал с друзьями и скрывался в женских покоях, добавляя к ночам и дни. Он был недоволен, даже если покидал их раз в 3 месяца. Когда в общине подрастала миловидная девушка, он добивался ее непременно, либо заманивая подарками, либо увозя с помощью свахи.